Эпилог. Постепенно все королевство Лорикель очистили от пришлой заразы и освободили от засилья демонов. Королевич Тициан показал себя хорошим дипломатом, ведя успешные переговоры с соседними государствами по решению общих магических проблем. Марианна все лучше училась предсказывать неясное будущее, стихия воды теперь ей помогала, вскоре девушка достоверно подтвердила, что со временем магия постепенно восстановится, источники опять наполнятся, а дети будут рождаться сильным стихийным даром. Ведь магия, как и сама природа, не любит пустоты и заполнит все вокруг. Совсем скоро Мари перестанет быть единственной предсказательницей в мире. Пропавшие оракулы и пифии вернутся, и такой дар больше не будет редким. «А свадебный обряд? Ты там не видишь случайно?» Ксандр привычно наблюдал, как Марианна с беззаботной улыбкой заглядывает в око и что-то аккуратно записывает на странице знакомого фолианта. «Не знаю, но вижу, что успешно заканчиваю академию». Она хитро посмотрела на дракона. «Одно другому совершенно не мешает». Он обнял ее сзади, затем заглянул через плечо в чашу с водой. «Вот, смотри, заканчиваешь, но уже как студентка Блэквуд». И дурачись легко подул ей на шею и поцеловал в открытое плечо. Девушка счастливо засмеялась, а потом, полностью обернувшись, заглянула ему в глаза. «Значит, ты уже не против моего обучения в Мироу?» «Нет. Готов еще несколько зим побыть штатным преподавателем. Тем более у меня есть очень красивая студентка». «А я всегда говорил, что милые студентки – это хороший бонус». Послышался веселый голос Тиана с лестницы. Вскоре появился и он сам. «Мари, птичка, посмотри в своей волшебной луже, есть ли шанс благополучно избежать королевского трона. Не представляете, как это скучно и муторно». «Ну уж нет». За ним поднялась и зашла в комнату Алексия. «Официально я все еще твоя невеста. А так как я решила стать королевой и радикально изменить мир в лучшую сторону, поэтому рекомендую отставить нытье. Продолжай самоотверженно и очень добросовестно трудиться на благо моей будущей земли». «Зачем же пассивно ждать, моя рыбка?» Тиан хмыкнул. «Выходи за моего отца, он как раз овдовел недавно. И трон получишь быстро, и я освобожусь». Зашедший вместе с ними Маркус с размаху плюхнулся на диван, раскидав подушки по сторонам, чем вызвал недовольное ворчание спавшего там Урра. «Это хорошее предложение. Надо брать. Я могу вам на свадьбе спеть по дружбе. И вам», — он кивнул на пифию с драконом, — «кстати, тоже могу спеть. И тоже бесплатно. Мы же близкие друзья». «Друг мой, Тиан, а давно ли студент Буркер стал нашим другом?» Ксандр приподнял одну бровь, стараясь максимально сохранить серьезность, но глаза его смеялись. «Давно, как только вы подружились», — Марк даже изобразил руками поцелуи, — «с прекрасными кьярами, а их друзья — мои друзья. Ну, только не в этом смысле, а реально крепкая мужская дружба». «Милая», — обратился дракон к любимой, — «посмотри, пожалуйста, если мы его прикопаем в саду, например, за прудом с карпами, негативные последствия будут?» «Притом нас особо не интересует, какие именно», — добавил Тиан. «Мы сильные и многое можем вытерпеть ради лучшего будущего, как говорит одна огненная магиня, мысленно примеряющая золотую корону». Упомянутая особа показала язык и, сев на диван, быстро запустила небольшую подушку с кистями в говорливого королевича. «Не запугайте». Маркус демонстративно зевнул. «Я после этих двух благородных, но совершенно ненормальных девиц вообще ничего не боюсь». «А если тебе поставить зачет, то петь не будешь?» Алексия обернулась к нему. «Вот, «Умная мысль. Сразу видно будущая великая королева», — похвалил ее Барт-самоучка. «Так как там с предсказаниями? О, лучшая пифия всех времен, внемлем твоей мудрости!» «Карты мне подсказывают», — произнесла загадочно Мари, «что если мы сейчас опоздаем на практикум к мастеру Зейну, то нас неизбежно ждет штрафной круг». «Даже не один, так как сегодня занятие веду я», — расхохотался один темный дракон и, легко чмокнув свою невесту в макушку, жестом отправил всех присутствующих на выход. Перед тем, как уйти, Мари закрыла книгу предсказаний, немного погладив ее по темной обложке и пробежавшись пальцами по резным линиям орнамента. Сегодня там добавилась еще одна запись. Совершенно новое, последнее пророчество.